24. Если бы ночью я не остановил Шутову, то произошла бы катастрофа. Она бы выкурила все сигареты, и мне бы пришлось на утро довольствоваться окурками из пепельницы. Но я был бдителен, не дал соседке по этажу получить никотиновое отравление. Часов в 9 утра, приведя себя в порядок, я пошел в город. В общежитии стояла тишина. После проводов Тимохи парни отсыпались, а девушки и без спиртного в выходные дни спали подолгу. На улице было промозгло, дул ветер. Накинув капюшон, я направился в столовую, расположенную в соседнем микрорайоне. На завтрак здесь предлагали картофельное пюре с жареной рыбой. Я пришел одним из первых, поэтому мне досталась средняя часть филе ментая. Запоздай я на пару часов, и в ассортименте остались бы одни хвосты. Меня иногда подмывало спросить заведующую столовой, почему у них количество нормальных кусков рыбы и хвостов не совпадает. Куда исчезают недостающие части? Повара съедают. Кто-то в столовой ни одной худышки. Даже уборщицы выглядят упитанными. На обед или завтрак в городской столовой я обычно брал картофельное пюре, жареную рыбу, три кусочка хлеба и стакан чая. Обходился такой набор в 48 копеек. Стоило шикануть и взять мясное рагу, как цена возрастала чуть ли не вдвое. Котлеты в столовой делали невкусные. Даже мне, человеку, не избалованному деликатесами, было понятно, что в этих котлетах количество хлеба превышает все допустимые нормы. Следом за мной в столовую вошли два небритых, но прилично одетых мужика. Они взяли по 4 кружки пива, встали за круглый столик, вытащили из холщовой сумки вяленую рыбу. Развощёкая тетя, стоящая на разливе пива, мгновенно усекла непорядок и прикрикнула на них. «Вы что, на вокзале? Здесь со своей рыбой пиво пить нельзя». Мужики были опытными посетителями, спорить не стали. Они купили по вчерашнему пирожку с капустой и по заветрившемуся салату витаминный. Конфликт был улажен, и им разрешили стучать воблой о стол. По воскресеньям киоски «Союзпечати» не работали. За сигаретами пришлось идти в гастроном. В торговом зале я заметил ящики с пивом, купил две бутылки на всякий случай. Перед проходной, одновременно служившей входом в общежитие, я спрятал бутылки в рукава куртки. Официально никто не запрещал жильцам общежития проносить спиртное. Рабочий класс имеет право расслабиться после тяжелого трудового дня. Меня тоже никто бы не осудил за спиртное, но внутреннее самоограничение не позволяло пройти мимо вахтерши даже с пивом. Сотрудник милиции всегда должен быть трезв. Он всегда находится при исполнении служебных обязанностей. Благоразумно купленное пиво пригодилось в первые же минуты. В коридоре я встретил Пол Исаева с опухшим после вчерашних возлияний лицом. «Почему ты ничего не рассказал про электричество?» — строго спросил я. «Про что?» — не понял парень. «У тебя розетка сломалась. Пошли, починю». Как он собрался чинить розетку без отвертки и изоленты, я не стал спрашивать. С электропроводкой в комнате был полный порядок. Меня интересовало другое применение электричества. Выставив на стол пиво, я предложил Полысаеву изгнать из организма похмельный синдром и поговорить о деле. Дважды Леонида приглашать не пришлось. Он выпил обе бутылки, пришел в себя и поделился сведениями, которые стали ему известны от Самуэля. Во времена Третьего Рейха врачи из СС экспериментировали в концентрационных лагерях с воздействием электрического тока на организм человека. В гестапо узников током пытали. А в концлагерях ставили эксперименты, определяли порог смертельного воздействия на человека в различных условиях. ССовские врачи выяснили, что с похмелья или после приема наркотиков опиоидной группы сопротивляемость организма падает, и даже ток небольшой силы может нанести непоправимый вред. Отдельно ими исследовалось воздействие тока на человека, принявшего искусственные или природные стимуляторы. К своему удивлению, они выяснили, что при воздействии тока даже небольшой силы сердечная мышца перестает работать. Ее сводит судорога и наступает смерть человека. В апреле-мае 1945 года некоторым эсэсовским врачам удалось просочиться сквозь наступающие американские войска и оказаться в Испании и Португалии. В Португалии в это время правил диктатор Антонио Салазар. После Второй мировой войны, когда начала рушиться колониальная система, Салазар отказался предоставить бывшим колониям свободу и начал войну с национально-освободительными движениями. Это породило внутри Португалии сильную оппозицию, с которой пришлось считаться. До Второй мировой войны и сразу же после нее контрразведка Салазара бросала несогласных с режимом в тюрьмы пачками, многих расстреливали или топили в море. В начале 1960-х годов обстановка в мире изменилась, и подручным Салазара пришлось действовать другими методами, скрытно, чтобы не вызывать осуждения мирового сообщества. Тут-то и пригодились наработки эсэсовских врачей, лидеров оппозиции или рабочего движения, представляющих угрозу режиму, тайно похищали, накачивали наркотиками или стимуляторами и убивали слабым разрядом тока. Тела казненных оппозиционеров оставляли на улице. Видимых повреждений трупы не имели. Смерть списывали на естественные причины – болезни сердца, почек. С начала 1970-х годов практику тайных убийств португальцы перенесли в Африку. Здесь повторилась ситуация, как в Третьем Рейхе. Командос и тайная полиция пытали пленников током, а контрразведка незаметно устраняла лидеров национально-освободительного движения, добившихся международного признания. В Африке использование связки «стимулятор-ток» было логически более обоснованным, так как среди африканцев очень распространено употребление природных стимуляторов. Самуэль говорил, что чуть ли не каждый день в партизанском отряде пил тукаву. Представь, найдут труп видного деятеля национально-освободительного движения на улицах Луанды или Могадишо. Повреждений на теле нет, морги под контролем колонизаторов, жара, мухи. Воздали почести, похоронили. Умер от разрыва сердца, не выдержал накала борьбы. Полосейф с сожалением посмотрел на пустую бутылку. Я понял его состояние и не стал больше задерживать. Оставшись один, я нарисовал новую схему совершения преступления. Первое. Адаму Моро известна сила воздействия слабого электрического тока на организм человека, принявшего природный стимулятор. Волей случая он попадает в долговую зависимость от Пуантье и решает от него избавиться. Моро крадет электрический хлыст, передает его женщине, жаждущей отомстить Пуантье за понесенные унижения. Второе. Эта женщина не слабовольная Шутова. Ирина имела все основания ненавидеть Пуантье и желать его смерти, но она никогда бы не осмелилась нанести точный удар электрическим током в сердце обидчику. Третье. Шутова или связующее звено между Моро и убийцей, или тот человек, который встретил Пуантье с куклой Вуду в руках в дверном проеме в кабинете машин и оборудования. Четвертое. Посредник. Между белыми участниками убийства и Моро должен быть посредник, связующее звено. Не мог иностранный студент разгуливать по городу, не привлекая внимания. После скандала с Гуляновой с ним бы ни одна девушка не согласилась по улице пройтись. Посредником, на мой взгляд, был Насенко. Моро мог использовать его в темную, не посвящая в свои цели, а мог откровенно сказать: «Тебе не надоело быть у Пуантье на побегушках? Организуешь мне встречу с одной девушкой и разом избавишься от всех проблем». Пятое. Самуэль. В день смерти Пуантье пил тукаву у него в комнате. Шестое. Пуантье шел на любовное свидание с женщиной. На эту роль у меня пока одна кандидатка. К 15:00 пришел Тимоха с бутылкой столичной и кое-какой закуской, оставшейся от вчерашнего пиршества в столовой. Выглядел он гораздо лучше, чем скромняга Полысаев. На мои удивленные вопросы ответил: «Я начал тренироваться задолго до повестки. Вот и не хожу опухший с трясущимися руками. Спиртное оно тренировки требует». «А если серьезно?» «Вчера я поставил цель не напиться до свинского состояния, а остаться в норме. Последние часы вольной жизни. Каждая минута на счету». Только тут я заметил, что Тимоха пострижен наголо. «Когда успел?» – удивился я. «Андрей, ты как будто не в нашей общаге живешь. Галька-парикмахерша вчера по-дружески машинкой под ноль подстригла. Экономия 10 копеек. Мелочь, но приятно». «Ты выполнил план? Все деньги пропил?» «Вероника больше половины отобрала. Говорит, незачем на водку последние рубли переводить. Хочешь с дружками напиться до бесчувствия, иди на винзавод, договаривайся. Там мужики, понимающие, работают, если что, и в долг дадут». Я не стал рыпаться. Забрала так забрала. Вернусь из армии, отдаст. «А если она замуж выйдет и в другой город переедет, что тогда?» «Вероника девушка надежная. Если ей не верить, то никому доверять нельзя. Мы договорились так. Она кладет деньги на сберкнижку на предъявителе. Если переедет или перейдет работать на другое предприятие, то ее новый адрес останется в отделе кадров. Наверное, она права. Какую-то заначку на первое время иметь надо. Я, кстати, все свои шмотки раздал. На призывной пункт поеду в старой рабочей спецовке. Не хочу, чтобы мои джинсы дедам достались». «О, тут я кое-что могу тебе рассказать. В Омске расположена огромная пересылка. Оттуда новобранцев отправляют по всей стране и за границу. Как-то мне довелось быть на пункте выдачи обмундирования. По закону, если новобранец потребует, то его гражданскую одежду обязаны выслать посылкой по указанному им адресу. Картина маслом. Стоят голые новобранцы с гражданскими вещами в руках. Перед ними сержант, почти дембель. Он с ухмылочкой спрашивает: отправить посылку желающие есть? Желающих нет. Голых новобранцев ведут строем в соседнее здание в баню. По пути они бросают свои вещи в огромную кучу. Тут же на территории пересылки в куче вещей копошатся мужчины и женщины. Выбирают более-менее пригодные для носки куртки и брюки. Никому не нужные остатки считаются тряпками и в качестве ветоши отправляются на танкостроительный завод. Так что, друг мой, вряд ли твои поношенные джинсы достались бы сержанту. Пусть лучше в них Серега-электрик ходит, чем черт знает кто. Я ему вчера и куртку, и джинсы подарил. Тимоха раскрыл бутылку, плеснул в стаканы. Мы выпили, закусили бутербродами с колбасой. Расскажу историю, после которой я твердо решил пропить все деньги. Сразу после Нового года стал я встречаться с Наташкой с четвертого этажа. Любовь, все такое. Как-то она говорит, после армии женишься на мне, получим отдельную комнату. Зарплату будешь мне отдавать. 50 копеек в день на обед и папиросы тебе вполне хватит. Я для прикола спрашиваю, почему именно на папиросы, если я сигареты курю? Она совершенно серьезно отвечает. Папиросы дешевле, будешь их курить. И смотри, у меня никаких заначек. Я знаю, где мужики деньги прячут. Представь. Я еще не женился на ней, а она уже все распланировала. Спрашивается, нафига мне такая жена нужна? Чтобы она у меня после зарплаты карманы проверяла? Сядут мужики выпить, закусить, скинуться. А у меня ни рубля нет. Все любимая жена отобрала. Я послушал ее, послушал и говорю. Извини, Наташа, мои чувства к тебе увяли, и больше между нами ничего не будет. Она обиделась и до сих пор со мной не разговаривает. «Как же любовь?» – спросил я, шутя. Я после Нового года кому только в любви не признался. К Веронике подкатил, но она сходу послала. Вероника девушка строгая, ее признанием в любви не купишь, не проведешь. «Женись на Шутовой», – серьезно сказал я. «Боже упаси!» – набожно перекрестился приятель-атеист. «Только не на ней». «А что так?» – с ядовитым сарказмом спросил я. «Мне стало обидно за Шутову. Девчонка как девчонка. Потерянная, правда, но не гулящая же, не пьяница, не грязнуля. Научишь Иру колготки поддергивать, одежду по моде купишь, и будет супруга хоть куда». «Нет-нет», — возразил Тимоха. «Пусть ее кто-нибудь другой обучает. Мне жена готовая нужна, чтобы за хозяйством следила, готовить умела и меня в руках держала, не давала во все тяжкие пуститься». Мы еще выпили. Тимоха взялся философствовать. «Не хочу я после армии сюда возвращаться. Работа меня устраивает, а вот общага нет. Здесь можно помереть со скуки или спиться. Чем холостяку заняться на досуге? Нечем. Книжку хорошую в магазине не купишь. На полках только труды Ленина и классиков отечественной литературы стоят. Где детективы, приключения? Где произведения зарубежных писателей? Нет. Если в общаге появляется интересная книга, то она по этажам гуляет, пока ее до дыр не зачитают. Что еще остается? Телевизор? В ленинском уголке есть какая-то черно-белая развалюха. Сколько я не пытался на хороший фильм попасть, ничего не получалось. Или про завод, или про колхоз. Про завод мне, слесарю, зачем смотреть? В выдуманные проблемы вникать. Про деревню вообще смотреть невозможно. Девушки в этих фильмах наивные до тошноты. Деревенские девчонки гораздо раньше городских узнают, как дети появляются. Родители им ничего не объясняют. Все объяснения во дворе и на улице. Но, судя по фильмам, стоит поцеловать деревенскую девушку, как она тут же в душевное смятение приходит, мечется по полям, места себе не находит. И что удивительно, в деревне все девушки и женщины поют по поводу и без повода. Заунывно так, как наши девки перед попойкой. Терпеть не могу, когда они выть начинают. Я вернуться не могу, прости, словно эхо звучит вдали. Это хуже песни о снежной девушке. Ты ее слышал? Я согласно кивнул головой, но разошедшегося приятеля было не остановить. Какой-то чувак слепил из снега девушку, такую милую, что хоть веди домой. Он ушел, она осталась на улице. Потом она к нему приходит домой. Он ее девушку из снега целует. Финал. Я сердце ей согрел теплом губ ласковых, и стала лужицей она у ног моих. Спрашивается, этот чувак идиот? Какого черта он целуется со снежной бабой? Тимоха разлил еще по рюмке. Подумал и серьезно сказал. Давай приколимся, споем. Что? Ой, мороз, мороз? «Нет, я вернуться не могу, прости». «У тебя наступил вечер тупых шуток? Если мы запоем, то вся женская часть общежития на нас смертельно обидится. Подумают, что мы по пьяному делу решили поиздеваться над их чувствами. И потом мы с тобой никогда не сможем с надрывом вытянуть «прости». Чувств не хватит». Дверь распахнулась, вошла Вероника. «Вообще-то ко мне, несмотря на обычно незапертую дверь, просто так от нечего делать не заходят». У меня ни кабака, ни балаган, чтобы любой мог в вечернее время зайти пожаловаться на жизнь или стрельнуть трешку до зарплаты. «Пьете как алкаши без закуски?» — спросила она хозяйским тоном. Тимоха разом сник, спеть больше не предлагал. 5 минут посидите, я ужин принесу», — распорядилась она. «Хлеба нет», — предупредил я. Андрей сходит на завод, принесет. Вначале я не понял, про кого она говорит. Потом осенило. Тимоху же на самом деле Андреем зовут. Если Вероника сторожится на Тимоху и называет его по имени... Тимоха не был бы Тимохой, если бы просто исполнил указания, не внеся в них нотку вольнодумства. Вернулся он с завода не только с двумя буханками свежего хлеба, но и с довеском в виде бутылки водки и поддатого полысаева. «Что с вами делать?» — вздохнула Вероника и пригласила к столу. На ужин она приготовила пожаренную на сале яичницу из десятка яиц. Мы, как стая коршунов, набросились на еду. Потом выпили. Впрочем, Вероника пила наравне со всеми. «Сегодня можно», — с грустью сказала она. Около 20:00 нежданно-негаданно пришла Шутова. Увидев ее, Тимоха чуть не поперхнулся. Полысаев замер с непрожеванным куском во рту. Даже Гулянова была удивлена. Словом, мои гости выглядели так, как если бы из встроенного шкафа высунулась огромная мышь и сказала человеческим голосом: «На пол, крошки, сметайте на пол, и шкурки от сала не обсасывайте, они несъедобные». Я слегка пьяный и веселый не растерялся, кивнул в сторону кровати. Никто из гостей моего намека не понял. Шутова обиделась, поджала губы. «Я в другой раз зайду», — сказала она. «Перестань, проходи, садись», — опомнилась Вероника. «Нам уже пора». Никого не стесняясь, она взяла Тимоху за руку и вывела из комнаты. Больше его в этот вечер никто не видел. Полысаев, воспользовавшись моментом, выскользнул за дверь. «Странно, правда?» — спросил я. «У нас шумно весь этаж, а ты заходишь и удивляешься, что у меня полон дом гостей. Садись, выпьем, поговорим». «В другой раз, когда совершенно трезвым будешь, у меня серьезный разговор». «Мы тут с Тимохой толковали. Он говорит, что женился бы на тебе, если бы ты хоть одним глазком подмигнула». «Вот еще», — фыркнула она. «Мне такой жених даром не нужен». «А какой нужен? Я подойду? Вчера ночью неплохой задел на будущее был. Не подскажешь, что означал твой поздний визит? Ждать тебя сегодня?» «Завтра поговорим», — отрезала она и вышла за дверь. На другой день я дежурил, так что разговор не состоялся.